Глава 15. Через пустыню. Неужели ты не видишь? Он же обещает тебе необыкновенное блаженство. Вкрадчиво мурлыкал магистр гильдии воров, осторожно проводя ладонью по острому зазубренному шипу, торчавшему из лежащего в центре стола деревянного бруска. Реджис растянул губы в глупой ухмылке и попытался сделать вид, что верит словам паука. «Хлопни по нему ладонью», — увещевал Хафлинга паук. «Сразу поймешь, как это приятно, и вновь станешь членом нашей дружной семьи». Реджис безуспешно пытался сообразить, как ему вырваться из этой ловушки. Однажды подобная хитрость уже выручила его. Ложь, скрытая под маской лжи, некогда помогла ему убедить Акара Кессела в том, что он легко попадает под влияние волшебного камня. Тогда, несколько лет назад, он довел свое лицедейство до совершенства и сумел убедить злобного чародея в своей преданности, а потом в нужный момент внезапно напал на него, чем и помог своим друзьям. Впрочем, на этот раз Хафлинг был несказанно поражен тем, что ему так легко удалось ускользнуть от излучаемого рубином очарования. Хотя ничего хорошего сейчас ждать не приходилось. Он выдал себя. Ведь тот, кого камень мог подчинить себе, с радостью хлопнул бы ладонью по зазубренной игле. Реджис занес руку над головой и зажмурился, пытаясь ничем не выдать своих чувств в момент удара, после чего, собираясь последовать увещеваниям паука, резко опустил ладонь. Но в самый последний момент его рука, скользнув мимо иглы, целая невредимая шлепнула стол. Паук взвыл от ярости. Он понял, что Реджис каким-то образом сумел противостоять натиску волшебного рубина. Схватив Хафлинга за запястье, он силой опустил маленькую ладошку на иглу и давил до тех пор, пока игла не вышла с тыльной стороны. Реджис издал душераздирающий вопль, который многократно усилился, когда паук сорвал его руку с иглы. Затем, отпустив Реджиса, который, завывая от боли, прижал раненую руку к груди, магистр влепил ему звонкую пощечину. «Коварный пес!» — заорал паук, рассерженный, впрочем, не столько поведением Реджиса, сколько своей неудачей. Он хотел было еще раз ударить пленника, но в последний момент передумал, решив обратить упрямство Хафлинга против него же самого. «Жаль», — продолжал издеваться паук, — «потому что если бы Рубин вновь смог управиться с тобой, я, возможно, подыскал бы тебе подходящий пост в нашей гильдии. Ты, конечно же, заслуживаешь смерти, маленький воришка. Однако я еще помню твои прежние заслуги. Ведь в свое время ты был лучшим вором Калимпорта, и я мог бы предложить тебе снова занять это место». «Тогда мне ни капельки не жаль, что Рубину оказалось не под силу справиться со мной», — отвечал Реджис, сразу раскусивший замысел паука. «Никакая боль не сравнится с тем отвращением, которое я ежеминутно испытывал бы, вновь поступив на службу к Паше-пауку». В ответ паук, что было силы, ударил Реджиса, и тот, слетев со стула, растянулся на полу. Упав, Хафлинг скорчился и попытался остановить кровь, ручьем бежавшую из руки, а теперь и из носа. Паук откинулся в кресле и, сцепив руки за головой, взглянул на лежащий посередине стола рубин. В прошлом волшебный камень подвел его лишь однажды, когда он попытался овладеть волей убийцы. К счастью, Артемис Энтрери не догадался о том, что пытался проделать паук. А у магистра хватило ума не повторять попытки. Паук вновь повернулся к Реджесу, который от боли, похоже, лишился чувств. Что ж, надо отдать ему должное. Знакомство с чарами Рубина обеспечило ему в этой схватке некоторое преимущество. Лишь очень сильная воля могла устоять перед настойчивым натиском камня. «Имей в виду, это тебе не поможет», — прошептал паук, злобно глядя на неподвижное тело Реджеса. Затем он выпрямился и, прикрыв глаза, принялся придумывать Хафлингу новую пытку. Человек, одетый в землистого цвета халат, внес в шатер безжизненное тело рыжебородого дворфа и бросил его на пол. Пальцы Солидолиба забарабанили по заплывшей жиром груди, и он широко улыбнулся, настолько широко, что казалось, его рот с золотыми и слоновой кости зубами вот-вот разъедется до ушей. Его маленький слуга-гоблин завизжал от восторга. «Вот что значит магия, хозяин! Магия!» Бреннер открыл один глаз и, подняв руку, убрал с лица упавшую вниз длинную бороду. «Так значит, тебе понравилось то, что ты увидел?» — хитро спросил дворф. Улыбка Солидолиба мгновенно растаяла, а пальцы замерли и с хрустом сплелись между собой. За Вульфгаром, одетым в халат одного из бандитов, в шатер вошла Кэти Бри. «Так значит, это ты послал бандитов за нами?» — зловещим тоном сказала девушка. Потрясенный Солидолип пробормотал нечто нечленораздельное, резко развернулся, чтобы бежать, но увидел, что в задней стенке шатра прорезано отверстие, в котором, облокотившись на одну из своих сабель и небрежно забросив на плечо вторую, стоит Дзирт Доурден. Эльф, чтобы еще более усилить ужас торговца, заранее снял свою волшебную маску. «Ух, вы встретили бандитов на лучшей дороге!» — простонал купец. «Лучше она была для тебя и твоих друзей!» — зарычал Бреннер. «Во всяком случае, так они думали!» — вставила Кэти Бри. Солидолип смиренно улыбнулся. Он, сотни раз попадая в такого рода переделки, всегда выпутывался из них. И поднял руки ладонями кверху, словно желая сказать: «Что ж, сдаюсь!» Но это была лишь очередная уловка. Быстро сунув руки в один из карманов, в изобилии покрывавших полы его халата, он выхватил несколько маленьких фарфоровых шариков и швырнул их на пол прямо себе под ноги. Друзей ослепили разноцветные вспышки, и спустя мгновение шатер заполнился плотным едким дымом, а Солидолип, не теряя времени даром, со всех ног кинулся в сторону потайного выхода. Вульфгар рванулся вслед, но его могучие руки схватили лишь пустоту. Дворф перекатился в сидячее положение. При этом однорогий шлем съехал на ухо, что придало Бреннеру весьма лихой вид. Мгновением позже дым рассеялся, и Вульфгар разочарованно глянул в сторону дворфа, который лишь покачал головой и пробормотал: «Да, теперь лови его по всему городу». И лишь Дзирт, который вечно был на стороже, не дал застать себя врасплох. Успев заслонить глаза от вспышек, эльф, прищурившись, увидел метнувшийся влево силуэт купца. И Дзирт не дал бы Солидолибу уйти, если бы ему под ноги не попался маленький гоблин-слуга купца. Эльф на мгновение замер и коротким движением опустил одну из своих сабель рукоятью вниз на голову карлика. Гоблин упал как подкошенный, и Дзирт, натянув на лицо маску, выскочил наружу на улице Мемнона. Кэти Бри последовала за Дзиртом, а Бреннер, вскочив на ноги и обращаясь к Вульфгару, заорал: «За ним, сынок!» Погоня началась. Внимательно всмотревшись в толпу, Дзирт различил силуэт, мчавшегося вдоль торговых рядов Солидолиба. Здесь, на улицах города, в пестроте рынка, яркий желто-красный халат легко растворялся среди множества таких же нарядов. Поняв это, Дзирт решил, что не мешало бы сделать торговца более приметным. И как того чародея на палубе пиратского судна, окутал его пурпурным эльфийским пламенем. Стараясь не выпускать живой факел из виду, эльф с удивительной легкостью помчался сквозь толпу. Дворф, не отличавшийся подобным изяществом движений, обогнал Кэти Бри и, выставив перед собой щит, расшвыривал в разные стороны всех, кто попадался ему на пути, и своими тяжелыми сапогами немилосердно оттаптывал ноги, не успевшим вовремя отскочить прохожим. Мчавшийся следом за ним Вульфгар оставлял после себя еще более широкий проход, так что Кэти Бри без труда поспевала за ними. Вот, миновав дюжину торговых рядов, друзья выскочили на рыночную площадь. При этом Вульфгар мимоходом опрокинул тележку, доверху наполненную огромными ярко-желтыми дынями. Послышались негодующие крики, но друзья, не обратив на них никакого внимания, помчались дальше, стараясь смотреть только на мелькающего впереди Солидолиба и лишь изредка поглядывая по сторонам, чтобы окончательно не потеряться в огромной толпе. Солидолиб быстро понял, что с этим огненным ореолом ему нечего и думать о том, чтобы скрыться в какой-нибудь подворотне. Сотни удивленных взглядов и вытянутых в его сторону пальцев зевак служили для преследователей четкими указателями. И сообразив, что у него остается последний шанс, торговец пересек очередную улицу и метнулся к двери большого каменного здания. Дзирт, обернувшись, убедился, что друзья видят его, и влетел в двери, за которыми только что исчез Солидолиб. И чудом устоял на ногах, ступив на скользкий от влаги мраморный пол общественной бани. Два внушительного вида охранника двинулись было к эльфу, чтобы остановить его. Но Дзирт, как несколько мгновений назад Солидолиб, быстро набрал скорость и, проскользнув по короткому коридору, выскочил в главный зал, к огромному бассейну, над которым клубился пар. Воздух был пропитан смесью ароматов душистого мыла, пота и благовоний. Вбежав в дверь почти сразу же за Дзиртом, Бреннер тоже заскользил по мокрому мрамору и едва не упал. И тут перед ним выросли два охранника. «Эй, здесь полагается раздеваться!» — крикнул один из них. Но у Бреннера не было времени на пустую болтовню. Он силой опустил свой тяжелый сапог на босую ногу одного из верзил, а затем, чуть подумав, для ровного счета наступил и на вторую. Влетевший следом за ним Вульфгар, чтобы устоять на ногах, подался вперед, и ему не осталось ничего другого, как отшвырнуть с дороги второго охранника. Огромный варвар, едва удерживая равновесие, увеличил скорость. И в тот момент, когда Бреннер двинулся в обход бассейна, не сумев вовремя остановиться, врезался в дворфа, и они, упав, заскользили по полу. Друзья в мгновение ока перелетели через низкое ограждение и оказались в воде. Вульфгар тут же встал на дне бассейна и выпрямился. Вода доходила ему до груди, а рядом с собой он обнаружил двух весьма соблазнительных, обнаженных, заливающихся смехом женщин. Варвар хотел было извиниться и вдруг почувствовал, что язык словно онемел. Но крепкий подзатыльник живо привел его в чувство. «Надеюсь, ты не забыл, что ищешь торговца?» — напомнила ему Кэти Бри. «Ну, конечно же, ищу!» — заверил ее Вульфгар. «Так вот и высматривай того, кто охвачен пламенем!» — прикрикнула на него девушка. Вульфгар, готовый в любой момент получить еще один отрезвляющий удар, начал озираться по сторонам и заметил торчащий из воды рог шлема Бреннера. Пошарив рукой под водой, он поймал дворфа за шиворот, вытащил его из воды и поставил на край бассейна. Еле живой, промокший до нитки, Бреннер появился из воды со скрещенными на груди руками и, не в силах вымолвить ни слова, ошеломленно замотал головой. Выскочив из бани через заднюю дверь, Дзирт оказался в безлюдной аллее. Это была, пожалуй, единственная во всем Мемноне совершенно пустынная улица. Решив быстро осмотреть сразу всю аллею, эльф проворно вскарабкался по стене бани и побежал по крышам домов. Салид Алиб, уверенный, что ему удалось оторваться от погони, пошел помедленнее. Пурпурное пламя эльфа наконец-то погасло, и, чувствуя себя в полной безопасности, торговец двинулся по аллее. Странно, но сейчас здесь не было даже обычных обитателей, пьяниц и бродяг. И то хорошо, некому будет навести преследователей на его след. Он прошел сотню ярдов, затем свернув еще пару сотен и оказался у выхода из аллеи. За ближайшим поворотом находилась самая крупная рыночная площадь Мемнона. Здесь он сможет спокойно затеряться в толпе. Однако стоило ему дойти до поворота, как прямо перед ним возник закутанный в плащ эльф. И две сабли, хищно сверкнув, стремительно выскользнули из ножен. Зловеще лязгнув друг от друга, сабли легли на ключицы торговца и оставили на них две кровавые царапины. Когда друзья вместе со своим пленником вернулись в его шатер, они к своему полному облегчению обнаружили, что маленький гоблин все еще лежит на том месте, где Дзирт остановил его рукоятью сабли. Бреннер подтащил несчастного к Салид-Алибу и принялся связывать их спинами друг к другу. Вульфгар подошел, чтобы помочь ему, но, опутывая пленников веревкой, ненароком привязал к ним и руку Бреннера. Дворф рывком высвободился и оттолкнул варвара. «Надо было мне оставаться в Мифрилхалле!» — буркнул он себе под нос. «Сражаться с серыми будет, пожалуй, безопаснее, чем путешествовать с тобой да с девчонкой». Вульфгар и Кэти Бри повернулись за поддержкой к Дзирту, но тот лишь улыбнулся и отошел к стене шатра. «Ах-ах-ах!» — залопотал насмерть перепуганный Салид Алиб. «Договоримся, я богат. У меня много ценных вещей. Все, что вам нужно...» «Заткнись!» — рявкнул Бреннер и, обернувшись, подмигнул Дзирту, давая понять, что в предстоящей беседе собирается сыграть роль сурового парня. «Я не приму никаких даже самых богатых даров от того, кто обманул меня!» — зарычал дворф. «Мое сердце жаждет отмщения!» С этими словами он повернулся к друзьям. «Вы все видели его лицо в тот момент, когда этот мерзавец решил, что я мертв. Ясное дело, что это он пустил бандитов по нашему следу». «Салид Алиб никогда?» — начал было торговец. «Сказано тебе, заткнись!» — заорал Бреннер, пиная его в бок, и вытащил из-за пояса топор. Салид Алиб в замешательстве повернулся к Дзирту, который уже успел надеть маску и вновь принял облик светлого эльфа. Торговец уже давно понял, с кем имеет дело. Черная кожа этому эльфу подходила гораздо больше. Но просить пощады у темного эльфа? Об этом Солидолип даже подумать боялся. «Постой!» — вдруг сказала Кэти Бри, схватившись за рукоять топора, который Бреннер уже успел поднять на плечо. «Может быть, дадим этому псу шанс спасти свою шкуру?» «Уф! Чем он может быть нам полезен?» — фыркнул Бреннер и подмигнул девушке, призывая ее играть свою роль поубедительней. «Он проводит нас в Калимпорт», — ответила Кэти Бри и бросила на Солидолиба суровый взгляд, чтобы он окончательно понял, заработать прощение будет не так-то просто. «Не сомневаюсь, что на этот раз он действительно выберет лучшую дорогу». «Конечно, конечно! Ха-ха-ха-ха!» — затараторил торговец. «Солидолиб покажет вам дорогу». «Покажет!» — зарычал Вульфгар, тоже не желавший оставаться в стороне. «Ты проводишь нас до самого Калимпорта!» «Очень долгий путь!» — проворчал купец. 5 дней или больше Солидолип не может!» Бреннер поднял свой топор. «Да-да, конечно-конечно!» — торопливо сказал Солидолип. «Я проведу вас через пустыню, доведу до самых ворот и даже проведу внутрь города!» — быстро поправился он. «Я найду воду, подходящий караван!» «Никаких караванов!» — подал голос Дзирт, и друзья изумленно взглянули на эльфа. «Мы поедем сами!» «Но это же очень опасно!» — отозвался Солидолип. «Очень-очень опасно! В пустыне Калим полным-полно всяких монстров. Там живут жуткие драконы, не говоря уже о бандитах». «Никаких караванов», — повторил Дзирт таким тоном, что никто не решился с ним спорить. «Развяжем их, и пусть готовятся к путешествию». Бреннер кивнул и склонился к Солидолибу так, что его нос оказался не более чем в дюйме от носа, дрожащего от страха торговца. «И я сам буду приглядывать за ними», — сказал он Дзирту, хотя Солидолип и маленький гоблин прекрасно поняли, кому были адресованы эти слова. «Один фокус, и я изрублю их на куски». Менее чем через час из южной части города вышли и направились в пустыню 5 тяжело нагруженных кувшинами с водой верблюдов. Впереди, внимательно наблюдая за путевыми знаками, ехали Дзирт и Бреннер. Эльф был в маске и, кроме того, низко опустил капюшон плаща. Яркое солнце немилосердно жгло ему глаза. Солидолип и его помощник, сидя на одном верблюде, ехали следом, а Кэти Бри и Вульфгар замыкали процессию. Девушка держала на коленях волшебный лук Тулмарил. Лежавшая на нем стрела служила надежным предостережением для хитрого торговца. Вскоре наступила такая жара, какой друзья еще в жизни не видывали. Впрочем, Дзирт, который провел юность неподалеку от подземных печей, легко переносил зной. Небо было безоблачным. Ничто не могло задержать жестокие солнечные лучи на пути к земле. И ни малейшего дуновения ветра не чувствовалось в раскаленном воздухе. Однако Солидолип, более привычный к жаре и к пустыне, считал, что им ужасно повезло, что нет ветра. Ветер в пустыне обычно нес с собой тучи слепящего песка и по праву считался самым опасным врагом путешественников. Ночь принесла долгожданную прохладу, а взошедшая на небе полная луна своим серебристым светом превратила бесконечную череду дюн сказочный пейзаж. Пустыня стала похожей на безбрежную гладь океана. Друзья расположились на ночлег, решив по очереди караулить своих проводников. Кэти Бри проснулась вскоре после полуночи. Она села и, откинув одеяло, сладко потянулась, решив, что теперь ее очередь стоять на посту. И увидела стоящего рядом с костром Дзирта, который внимательно смотрел на звезды. «Разве эльф должен был стоять первым?» — удивилась девушка. «Что-нибудь случилось?» — тихо спросила она, подходя к Дзирту. Но за эльфа красноречиво ответил громкий храп Бреннера. «Давай я сменю тебя», — сказала Кэти Бри. «Ведь даже темным эльфам нужен отдых». «Я могу отдохнуть и днем», — ответил Дзирт, поглядев на нее своими лавандовыми глазами. «Накрою голову капюшоном, когда солнце будет высоко». «Тогда можно я побуду с тобой?» — спросила Кэти Бри. «Сегодня такая прекрасная ночь». Дзирт в ответ лишь улыбнулся и опять устремил взор к звездам, чарующая прелесть которых будила в его душе чувства, подобные тем, что некогда заставили светлых эльфов выйти на поверхность. Кэти Бри вложила в ладонь Дзирта свои тонкие пальцы и молча прислонилась к его плечу. Для того, чтобы понимать друга, им не требовались слова. На следующий день жара усилилась, а еще через сутки стала и вовсе невыносимой. Но верблюды, словно не зная усталости, легко шагали вперед, и четверо друзей, прошедшие через столько испытаний, в конце концов приняли это путешествие как еще одно препятствие, которое необходимо преодолеть, чтобы исполнить задуманное. Не обнаружив на своем пути никаких признаков жизни, они сочли это большой удачей, так как за 3 дня пути пришли к твердому убеждению, что в этих краях способны выжить лишь самые кошмарные чудовища. А в качестве врага им сейчас с избытком хватало одной лишь жары. Порой друзьям казалось, что их кожа сейчас пересохнет и полопается. Но когда им начинало казаться, что безжалостное солнце, пышущий жаром песок и раскаленный воздух берут верх над их волей, они вспоминали о Реджесе и молча продолжали путь. Какие ужасные пытки приходится переносить Хафлингу, попавшему в руки своего бывшего хозяина!